Новые открытия и планы. Это была не просто ознакомительная поездка. Норденшельд продолжал научные исследования и опыты, изучал историю климата, геологию, растительный и животный мир Сибири. Вместе с ним в это путешествие по России отправились зоолог Стуксберг и ботаник Лундстрем. Им удалось исследовать енисейскую фауну и флору до 60 градуса северной широты. Прибыв в Санкт-Петербург, Норденшельд в первую очередь встретился с Михаилом Константиновичем Сидоровым. Состоялся их долгий разговор о достижении Тихого океана северо-восточным проходом. Для этого требовалась новая научно-исследовательская экспедиция. Подготовку ее решили не откладывать в долгий ящик. Едва Норденшельд выехал из России на родину, Сидоров принялся искать средства для проведения экспедиции. 26 ноября 1875 года он писал Норденшельду: «После вашего отъезда из Санкт-Петербурга я получил от сибирского купца Сибирякова сообщение о его желании пожертвовать вам 25 тысяч рублей, по тем временам большая сумма, для дальнейшего исследования Обского и Енисейского заливов. На телеграмму Сибирякова вы ответили ему, что в 1876 и 1877 годах едете к Берингову проливу. Желая, чтобы время и обстоятельства не охладили его высокого порыва, я счел долгом письмо ко мне Сибирякова представить председателю Общества содействия русской промышленности и торговли, который особенной депутацией выразил ему благодарность от имени общества». 17 декабря того же года Норденшельд отправил Михаилу Константиновичу ответ: «Меня очень радует, что благодаря громадному пожертвованию Сибирякова я вижу свое беринговое путешествие обеспеченным в экономическом отношении. Благодарю вас за участие, которое вы приняли в этом деле». Весной 1876 года Норденшельд снова покидает родной Стокгольм, и снова впереди трудное долгое плавание в моря Заполярья. Ученый намеревался этой экспедицией доказать возможность торгового сообщения между Западной Европой и Сибирью северным морским путем. Ему был предоставлен пароход «Имер» водоизмещением 400 тонн. Летом 1876 года экспедиция успешно достигла устья Енисея и поднялась далеко вверх по реке. Острову, открытому в Енисейской губе, Норденшельд дал имя Александра Михайловича Сибирякова. В своем отчете Нильс Адольф Эрик писал: «Этот большой остров будет, очевидно, очень полезен для навигации в этих местностях вследствие того, что представляет защиту от прибоя волн с северо-запада для судов, идущих вверх по устью реки. Я назвал этот остров островом Сибирякова по имени горячего и великодушного организатора различных сибирских экспедиций этого года».